Эпилог. Эмилия. 2 месяца спустя. Ого, ну и жара! Спустившись с трапа, жмурюсь и подставляю лицо яркому калифорнийскому солнцу. С тобой везде и всегда жара, Эмили. Прижимаясь сзади, вкрадчиво произносит Марк мне на ушко, и Юрка забирается руками под мою майку. Я мычу от удовольствия. Сладкое тепло растекается по телу, концентрируясь с жаром внизу живота. «Ты никогда не угомонишься, да?» Прикрываю глаза, откидывая голову на крепкую грудь. «А ты типа угомонишься?» Целует шею и описывает пальцем 8 вокруг моего пупка, усыпая кожу мурашками. «Нет, я тоже не могу угомониться, пока нахожусь рядом с ним. Секса хочется постоянно, будто я подросток, недавно вкусивший все прелести половой жизни. Стоит Марку прикоснуться ко мне, и я вмиг загораюсь, как факел. И тот факт, что мы трахаемся каждый день и всего полчаса назад занимались тем же в салоне джета, так сказать, решили провести время в полете с удовольствием и пользой, нисколько не уменьшает отклик моего тела на близость Эндрюза. Однако поддаться желанию сейчас никак нельзя. Я, конечно, ничего не имею против секса в общественных местах, но не на площадке аэропорта же это делать, правильно? Потерпи до дома, а сейчас пошли. Водитель нас уже заждался. Отцепляю от себя шаловливые руки и указываю в сторону черного автомобиля. Марк разочарованно вздыхает, но не спорит. Переплетает наши пальцы и ведет меня к машине. В Лос-Анджелесе я была всего лишь раз несколько лет назад. Город мне очень понравился, однако знание, что здесь обитает Марк, всегда останавливало меня вернуться сюда еще раз. Я желала держаться от него как можно дальше и всячески избегала любой возможности встретиться с ним. Еще 1,5 года назад я даже подумать не могла, что во второй раз окажусь в этом ярком, полном оптимизма и неугомонной силы городе в компании Эндрюза. Но вот она я. Сижу в обнимку с Марком на заднем сиденье, перекинув через его бедра свои ноги и любуюсь красочными видами за окном. Кот давно приглашал меня слетать вместе с ним в Калифорнию. Однако я не могла оставить Милли Форрелл в преддверии модного показа. Я и так из-за болезней и личных проблем слишком часто сбрасывала компанию на плечи Аланы, поэтому должна была, наконец, посвятить всю себя работе. Я отказывалась от поездок в Лос-Анджелес, но Марк все равно не переставал звать меня поехать с ним каждый раз, когда ему нужно было отправиться сюда по делам, касающимся талантливого мальчика Адриана. Он звал меня с собой не только из-за желания показать мне мир, в котором он все эти годы жил, но и потому, что не хотел оставлять меня одну в Рокфорде. Марк видел, что я чувствую себя неуютно, когда свора журналистов накидывается на меня с фотокамерами и вопросами о наших с Марком новоиспеченных отношениях, и он чувствовал, что я продолжаю волноваться из-за Конора. Первые недели после драки Марка и Конора мне было сложно поверить, что все так быстро и легко решилось. Я думала, что Блэк найдет способ подобраться ко мне или к Марку и совершит с нами нечто ужасное, поэтому часто оглядывалась на улицы по сторонам, боясь его увидеть. Даже новость об отмене свадьбы, прогремевшая на весь Рокфорд, не помогла мне полностью расслабиться. Это помогли сделать лишь время, ежедневная поддержка Марка и встреча с Остином. Я не могла не поблагодарить его лично за помощь, поэтому попросила Марка пригласить друга к нам на ужин. И когда встретила Остина в жизни, мой страх перед Конором мгновенно исчез. Я не видела Рида 1,000,000 лет. И запомнила его совсем другим. Он был лучшим другом Ники и ее многолетней тайной любовью. Он всегда был красавчиком с очаровательными ямочками на щеках, которые проявлялись во время улыбки. Храбрым, серьезным, умным и амбициозным парнем, зацикленным на компьютерах и желании во что бы то ни стало выбраться из нищеты. А тот мужчина, который пришел к нам в гости, был совершенно иным. В первый миг я его даже не узнала. И дело было не в изменениях во внешности, а в той пугающей, давящей на все нервные клетки ауре. Я так сильно напряглась, что поначалу в общении с Остином не могла я 2 слов связать. Расслабиться удалось лишь после пары бокалов вина и непринужденности Марка. Тот общался с другом, как ни в чем не бывало, будто Остин все тот же добрый парнишка, а не солидный мужик со взглядом убийцы, от которого у меня мороз по коже. Эта встреча окончательно убедила меня, что Конора мне бояться больше нет смысла. Честно говоря, с такими друзьями, как Кеннинг, вообще никого бояться не стоит, только если его самого. «Приехали. Пойдем, Соня», — чмокнув меня в висок, сообщает Марк. Я даже не заметила, как в пути задремала. Вилла Эндрюза оказалась куда огромнее, чем я предполагала, но чем-то похожа на тот дом, который мы присмотрели в живописном пригороде Рокфорда. Светлая, просторная, технологичная, с высокими потолками и панорамными окнами, выходящими на бассейн «Инфинити» и завораживающий вид на Лос-Анджелес. Парадный холл, гостиная размером с теннисный корт, не менее гигантская кухня, игровая комната, личный спортзал и 7 спален. Это то, что я успела осмотреть, пока Марк остался в гостиной разговаривать с кем-то по телефону. Я, конечно, понимаю, что с размахом жить не запретишь, но зачем тебе одному такой огромный дом? Закончив осмотр владений Эндрюза, интересуюсь я, и Марк устало вздыхает. «Если бы я здесь жил один...» Я напрягаюсь от его ответа. Воображение быстренько рисует четкие картины, как Марк здесь живет с какой-то девушкой, и внутри все звенеть начинает от резко вспыхнувшей ревности. И так происходит каждый раз, когда я представляю, или еще хуже, вижу, как Марк общается с женщинами. Ни Калина не в счет, даже невзирая на то, что в последние недели кот с ней проводит много времени вместе. На своих деловых встречах они оба слишком сильно увлечены основанием Академии в Рокфорде. Плюс подруге я доверяю. А вот Марку временами мне кажется, что я перестаю в нем сомневаться. Ведь кот действительно сильно изменился и уже не раз доказал, что настроен серьезно по отношению к нашей совместной жизни. Однако стоит увидеть его в компании какой-то девушки, и противный сгусток сомнений заполняет всю грудную клетку. «Прекрати, Милли!» — строго просит Марк, вырывая меня из неприятных мыслей. «Что прекратить?» «Сама знаешь». Он подходит ко мне вплотную и приподнимает лицо за подбородок, вынуждая встретиться с ним взглядом. «Я никогда не жил здесь с девушками, только со своей командой. Дебора или кто-то из музыкантов часто ошивался здесь и оставался на ночь. Не более. Сейчас же тут живет Адриан. Даже если бы все было иначе, тебе не нужно передо мной оправдываться. Я не имею права что-то предъявлять». «Да, это так. Но я же вижу выражение твоего лица. Ты чуть взглядом не сожгла всю эту виллу, пока представляла меня с другими женщинами». «А ты представляла. Не отрицай». Марк скользит большим пальцем по моим губам, и я отвожу взгляд в сторону. «Да, представляла». «Ну вот, не нужно этого делать, и не нужно в каждой женщине, маячащей возле меня, видеть угрозу. Кроме тебя мне никто не нужен. Прекрати накручивать себя. Мы же вроде решили оставить все в прошлом». «Решили, но тебе ли не знать, как это непросто?» Бросаю на Эндрюза недовольный взгляд, но он не отвечает, поджимая губы от негодования. «Да, не мне одной сложно выбить из головы все ненужные мысли, мешающие быть абсолютно счастливой. Кот тоже временами бесится, когда смотрит на меня обнаженную и явно вспоминает отпечатки Конора на моей коже. В общем, 2 месяца – это слишком маленький срок, чтобы мы с Марком сумели оставить прошлое в прошлом и научились контролировать свою ревность. И чувствую, коту со 2-м пунктом будет справиться куда сложнее, чем мне. Когда он неделю назад внезапно явился ко мне на работу и застал меня, сидящую на коленях, перед полуобнаженным мужчиной, я думала, Марк и меня в щепки разнесет, и весь мой офис, и ни в чем не повинную модель, которому я делала замеры. И судя по тому, как сейчас играют желваки на скулах Марка, он однозначно прокручивает в памяти этот двусмысленный момент. Я так и думала. Довольно улыбнувшись, я зарываюсь пальцами в темные волосы кота. «Но знаешь, лично я обожаю, когда ты ревнуешь. Наверное, стоит провоцировать тебя почаще, чтобы не расслаблялся. Жесткая хватка в моих волосах запрокидывает мою голову. Хлесткий удар по заднице плотно придавливает мое тело к корпусу Марка, а его злостный рык оседает вибрацией на моих губах. «Только, блядь, попробуй, Милли, пожалеешь!» Цедит он, обжигая кожу моего лица негодующим взглядом. «Уже предвкушаю!» Приподнимаюсь на цыпочку, желая поцеловать ревнивца, но тот сильнее оттягивает мою голову за волосы, увеличивая расстояние между нашими губами. «Я тебя на сексуальную диету посажу. Посмотрим, как ты тогда запоешь!» Срываюсь на смех. «Очень правдоподобная угроза! Ты же первый сдашься! Не бросай мне опять вызов! Я же могу его принять!» «Ага! И тут же его провалишь!» С коварной ухмылкой просовываю руку между нашими телами и сжимаю ладонью выпирающий бугор в штанах. Марк хрипло выдыхает, прикрывая глаза. «Вот видишь, у тебя нет ни единого шанса устоять!» Усмехаюсь и передвигаюсь с эрекцией чуть выше, к ремню. Хочу расстегнуть его, освободить член из штанов, обхватить, обласкать, спровоцировать кота, уместить меня на ближайший стол и оттрахать так же сильно, страстно, одержимо, как он это делает всегда. Однако Мурзик меня удивляет, обхватывает мое запястье и отрывает руку от своего паха. «Ты доигралась. Вызов принят». На полном серьезе выдает Марк. Делает шаг назад и, морщась, поправляет каменную эрекцию. «А долго ли?» «До тех пор, пока ты не начнешь умолять меня передумать». «Ха, этого не будет. Уж денек-то я без секса продержусь. А на больше тебя не хватит». Марк вскидывает брови. «Что, разве я ошибаюсь?» «Еще как! Я, между прочим, около 3 месяцев держался, пока ждал, когда ты, наконец, не устоишь перед моей охуенностью!» «Вот это подвиг, охуенный ты мой!» Звонкий смех эхом разносится по гостиной. «Но, увы, в этот раз тебе его ни за что не повторить!» «Потому что ты начнешь умолять гораздо раньше?» «Потому что я буду вертеться перед твоим носом, соблазнять, провоцировать, дразнить и издеваться!» «Ты проиграешь, без сомнений. Это мы еще посмотрим. Недооценивай мою выдержку». Окидываю кота ироничным взглядом и делаю шаг к нему. Смеюсь, когда тот отступает, избегая моего прикосновения. «Теперь постоянно будешь шарахаться от меня?» «Я не шарахаюсь», — отнекивается, делая мину кирпичом, «а просто иду в сторону комнаты, которую хочу тебе показать. Твоя спальня вроде бы на 2-м этаже. Я не ее хочу показать. Тебе в мою спальню вообще вход закрыт, пока ты не сдашься». «Ничего себе поворот. Да ты настроен серьезно. Ты еще сомневалась? Идем». Марк не берет меня больше за руку, а разворачивается и двигается в сторону коридора. Я усмехаюсь и с улыбкой до ушей следую за ним, непрерывно разглядывая его задницу и широкую спину. Горло пересыхает, а между ног становится мокро при мысли, что под майкой на его коже красуются не только татуировки, но и красные полосы от моих ногтей. Черт, мне и физический контакт с Марком не нужен, чтобы возбудиться. Достаточно просто посмотреть на него, вдохнуть любимый мужской запах и услышать хриплый голос, от которого внутри все постоянно трепещет. «И что же такого интересного ты хочешь мне показать?» Заставив себя немного усмирить свое разыгравшееся либидо, с любопытством спрашиваю я. Марк ничего не отвечает, лишь загадочной улыбкой вставляет ключ в замочную скважину и открывает передо мной дверь в таинственную комнату. Я переступаю порог, несколько секунд оценивая обстановку, и меня словно мощным толчком уносит в далекое прошлое, в тот день, когда я впервые проснулась у Марка в квартире, после нашего первого секса, когда я впервые услышала, как он сочиняет песни, когда впервые сыграла ему на фортепиано, когда он признался мне в любви, а я ответила ему тем же. Мы все это сделали в полностью идентичной комнате, в которой я оказалась сейчас. Это та же тайная звукозаписывающая студия Марка, что была в его квартире в Рокфорде. Точь в точь. Тут тоже нет окон. Зато есть компьютер с аудиоинтерфейсом, микрофоны, студийные мониторы, разные музыкальные инструменты и какие-то пульты и приспособления, которые стоят на тех же местах, на каких стояли в Рокфорде. Даже диван, на котором мы 10 лет назад занимались сексом, находится там же. Однако, неточная копия той значимой для нас обоих комнаты повергает меня в онемелый шок. А стена над диваном, целиком увешанная газетными статьями и вырезанными страницами из журналов. Кажется, от потрясения мое сердце прекращает стучать, когда я на ватных ногах подхожу ближе и осознаю, что все эти статьи обо мне, все, несколько десятков статей, несколько десятков моих фотографий, заснятых на разных мероприятиях и модных показах. На этой стене висит вся история моей карьеры дизайнера, от самого начала до этого момента. Боже! Знаю, это выглядит немного по-маньячески, но я не мог не следить за твоей жизнью хотя бы с расстояния. Негромкий голос Марка раздается за моей спиной, однако я не в силах оторвать взгляд от стены. Я неоднократно пытался прекратить выслеживать информацию о тебе, но у меня ничего не получалось. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как ты живешь без меня, как развиваешься, исполняешь свою мечту и становишься женщиной, которой являешься сейчас. Наверное, если бы я не читала тебе все это, то не сдержался бы и приперся бы в Рокфорд гораздо раньше. Я с трудом перевариваю его слова. Мне требуется время, чтобы полноценно осознать, что пока я все эти годы пыталась максимально отгородить себя от всего, что связано с Марком, кроме его музыки, он думал обо мне, скучал, издалека следил за моей жизнью, складывал в голове картинку моей повседневности, вытягивая информацию из прессы. Да, боже мой, он создал целую стену, посвященную мне. Уму непостижимо. «Зачем ты это сделал?» Дрожащими от сдерживаемых слез голосом уточняю я, указывая рукой на полотно из газетных вырезок. «Потому что хотел ощущать твое присутствие в этой комнате. Знаю, это тоже звучит странно и навевает мысль, что у меня не все в порядке с головой. Но как есть, так есть. Я никого никогда не впускал в эту студию и даже не говорил о ней. Обычно я закрывался здесь, когда мне хотелось спрятаться ото всех. С моим ритмом жизни посидеть одному в тишине – это роскошь. Вокруг меня всегда велось много народу. Журналисты, фанаты, музыканты, люди, работающие на меня, девушки. Всех их всегда было слишком много вокруг меня. Но только здесь, в этой комнате, я думала о тебе, представляя, какой могла бы быть наша жизнь, если бы я не был таким дебилом и не чувствовал себя одиноким. Марк заминается, делает небольшую паузу, а затем усмехается, пока я не могу издать и звука, впитывая каждое его слово. У меня действительно было дохренища женщин, Милли. Это не имеет смысла отрицать. С некоторыми нас связывал только одноразовый секс. Некоторые задерживались в моей жизни на какое-то время. Кого-то я хотел больше, кого-то меньше. Кто-то, помимо физического притяжения, вызывал симпатию. Но ни в одну из женщин я так и не смог влюбиться. Ни одна не смогла заставить меня чувствовать то, что я чувствовал по отношению к тебе. Даже близко ничего подобного не было. И я знаю, что никогда не будет. Как выяснилось, я долбанный бабник-однолюб. Вот такой вот оксюморон. Я перетрахал сотни шикарных женщин, а любил всегда только одну. Тебя, Милли. Поэтому я скорее глотку себе перережу, чем еще хоть когда-нибудь разочарую тебя. Не будет этого. Я никогда больше тебя не обману. И хочу, чтобы ты мне поверила. Заканчивает Марк, обнимая меня со спины. И вся моя выдержка с треском рушится, выпуская из глаз лавину слез. Столько лет прошло. Столько событий случилось. Столько женщин было встречено Марком. А он все равно продолжал думать обо мне. Я громко всхлипываю и прикрываю лицо руками, наивно надеясь, что смогу затолкать слезы обратно. Но, увы, соленый поток капель лишь обильнее становится, а тело сильнее сотрясается от рыданий. «Эй, ну ты чего плачешь?» Марк тут же разворачивает меня к себе лицом и мягко обхватывает запястье. «Я тебе все это рассказал не для того, чтобы довести до слез». В ответ я лишь громче всхлипываю. Черт, так и знал, что подробности про женщин нужно было опустить. «Нет, хорошо, что ты все сказал». Лею я и снова реву. «Ага, конечно, вижу, как хорошо. Ну, тихо ты, тихо. Я не хотел тебя так расстраивать». Он сковывает меня в объятиях, прижимая лицом в свою грудь, которую я быстро пачкаю влагой. «Я не расстроена», — всхлип. «Я счастлива». «Ничего себе у тебя счастье проявляется! Это все гормоны!» Бубню сквозь слезы и впервые чувствую, что сердце и разум готовы выдать Марку секрет, который я скрываю от него почти месяц. «Я беременна. Уже больше 2 месяцев!» Тело кота вмиг напрягается, а в комнате повисает звенящая тишина. Ее разбавляют только мои нескончаемые всхлипы и бойкий стук сердца в грудной клетке Марка. Стук, стук, стук. Кот не произносит ни единого слова. Стук, стук, стук. Страх подкатывает горло, стягивая его ядовитыми веревками. Стук, стук, стук. Не в силах и дальше выдерживать молчание, я заставляю себя прекратить реветь и поднимая взгляд к лицу Марка. Боже, оно белее снега, а в сером взгляде царствует такое количество эмоций, что мне сейчас их не разобрать. Тебе как можно быстрее нужно хоть как-то отреагировать, иначе я опять начну реветь. Клюпнув носом, предупреждаю я, спустя минуту напряженно глядела, и взгляд Марка тут же окрашивается страхом. Это его ребенок? Еле слышно спрашивает он, а я в своем эмоциональном состоянии не улавливаю суть вопроса. «Что? Это ребенок Конора?» Встряхиваю головой и выпучиваю глаза. «Нет, конечно, твой!» «Ты уверена? Вы же с ним?» «Уверена. Мы никогда не спали без презерватива. К тому же срок 9 недель, а это значит, что наш незащищенный секс во время карантина принес свои плоды. В воздухе раздается протяженный выдох облегчения, а лицо Марка за считанные секунды возвращает все краски. «Ничего себе! Получается, тебя напугала вероятность, что ребенок может быть от Конора, а не сам факт моей беременности?» «Ну, естественно, мой мозг уже начал обдумывать, как я буду подделывать результаты ДНК, если ребенок окажется Конора. Моя челюсть падает к полу». «Ты же шутишь!» «Нисколько. Ты бы остался с женщиной с чужим ребенком?» «С женщиной нет, а с тобой, без раздумий, я сделал бы все возможное, чтобы Блэк не узнал, что это его ребенок, и следил бы, чтобы он держался от него подальше. Но ничего делать не придется. Это твой ребенок», — полушепотом повторяю я, тщетно пытаясь отойти от изумления. И лишь тогда до Марка будто бы доходит смысл моего признания. «Мой», выдыхает он и снова бледнеет. «Мой», а теперь покрывается красными пятнами и испариной. «Нихуя себе!» Округляет глаза и спускает ошалевший взгляд к моему животу, по которому до сих пор нельзя понять, что внутри кто-то растет. Кстати, других признаков беременности, кроме отсутствия месячных, у меня по сей день нет. Ни токсикоза, ни сонливости, ни усталости. Я, наоборот, в последние недели полна энергии и жру как не в себя. Именно поэтому мне было так легко скрыть от Марка свое положение, списав небольшую прибавку в весе и увеличившуюся грудь на свой зверский аппетит. А он и не задумался о других причинах. Мужчины, что с них взять? Ты так и будешь глазеть на мой живот? Или все-таки что-то скажешь еще? Щелкаю пальцами перед глазами кота, и он будто из транса выбирается, поднимает взгляд к моим глазам и ошалевший, потный и бледный, с красными пятнами на лице, расплывается в такой лучезарной улыбке, которую я, наверное, вижу в нем впервые. «Я думал, любить тебя больше просто невозможно, но я ошибался». Мгновение, и Марк рывком отрывает меня от земли и начинает кружить по комнате. А я смеюсь от счастья и ловлю себя на мысли, что эта студия явно обладает магией, провоцирующей людей открываться и быть искренними друг с другом. Наверное, в нашем новом доме в Рокфорде нужно будет соорудить третью копию. Только вместо десятков моих лиц на стене там нужно будет повесить наши совместные фото, которых в галерее айфона уже накопилось немало. А когда родится малышка, я уверена, их станет еще больше. И да, у нас будет девочка. Разумеется, врач не сказал мне полребенка. Еще слишком маленький срок. Но я заведомо чувствую, что это будет девочка. Не знаю, как это объяснить. Просто чувствую, и все. И я очень хочу поделиться своими ощущениями с Марком. Однако сделаю это только когда он хоть немного оклемается от новости, что скоро станет отцом. Сейчас его так прибило радостью, что вряд ли он меня расслышит. Мне кажется, его мозги превратились в кашу. Кот напрочь забывает о недавно принятом вызове и усаживает меня на синтезатор. Под звучание криво сыгранных нот раздвигает ноги и вжимается пахом в промежность, налетая на мои губы глубоким влажным поцелуем. «Черт, а тебе вообще можно? Я не наврежу?» шепчет он сквозь поцелуй, не сдержанно толкаясь между моих бедер. «Мне-то можно и нужно, но как же твои грандиозные планы посадить меня на секс-диету?» Игриво хихикаю, помогая Марку избавиться от майки. «К черту эту секс-диету!» Стягивает лямки с моих плеч и проводит языком от шеи до заостренного соска. И часа даже не прошло. «Плевать. Значит, ты проиграл». Марк отрывается от моего соска и встречается со мной взглядом. «Нет, Милли, я выиграл. Только что срубил самый крупный джекпот», — произносит он твердо, имея в виду вовсе не наш глупый спор, и вглядывается в мое лицо с такой бесконечной любовью, что все мои сомнения в нем улетают прочь. Любуюсь его ослепительной улыбкой, на пару счастливыми глазами, и осознаю, что ничего не происходит без причины. Наверное, мое сердце должно было разбиться 10 лет назад, а нам с Марком нужно было расстаться, чтобы повзрослеть, набраться опыта, достигнуть желаемых целей, набить кучу шишек, попытать свое счастье с другими людьми и в итоге понять, что друг без друга мы не можем, сколько ни пытайся, потому что любим, потому что созданы друг для друга, плохой мальчик и хорошая девочка, идеальная пара, в точности, как в книжках. Только мальчик, пусть и бесит временами, но в общем и целом теперь просто обалденный, а милая девочка бывает конченной стервой и частенько доводит своего кота до белого коленя. Но это же такие мелочи, не так ли? Главное, мы добрались до своего личного хэппи-энда, на котором все заканчивается только для вас. Для нас же... Ох, дальше последует головокружительная, переполненная всеми возможными эмоциями, история длиною в целую жизнь.